Но кто-то листает нашей жизни страницы, собираются птичьи стаи, улетают куда-то птицы. Тропы огня. первых и, пожалуй, любимых моих песен «Осень». Ремикс. Thank you. Большое спасибо, что послушали.